Глава 24. «Кто-нибудь может объяснить мне, что там конкретно произошло?» Требовательно посмотрел на стоящих перед ним трех китов император. «И где, в конце концов, Петроград? Он уцелел или погиб?» «К сожалению, Ваше Величество, полностью достоверных ответов на эти вопросы нет», — развел руками Хьюг-Штар. «Нам известно только, что подвязающимися у пиратов учеными из республики Карн было применено некое новое оружие, изменяющее метрику и связность пространства-времени, причем его применение наложилось на включение гамма-пульсаторов супер-дредноута. И к чему это могло привести, никто не знает, в том числе и создатели этого нового оружия». «Их взяли?» — загорелся интересом взгляд Ашена Третьего. «В полном составе», — подтвердил арммастер Иринара. «За исключением двух погибших во время взрыва пространственной установки инженеров. Уже вовсю допрашивают. Вопросы по поводу того, что могло случиться с попавшим под изменение метрики пространства кораблем, мы им тоже задали. Нор Хаора, руководитель корнейцев, только пожал плечами в ответ и буркнул: «Да что угодно!» Но потом, после определенных мер воздействия, все же соизволил объяснить, что корабль, если учитывать наложение векторов разных сил, вполне мог оказаться в пространстве, где существование привычных нам трехмерных объектов физически невозможно. Так что Петроград, скорее всего, погиб. Однако...» Император заметил подрагивающие ноги старика и вспомнил, что того иногда мучает сильная боль в коленях. Возраст все же постепенно берет свое, невзирая на совершенную таорскую медицину. После чего велел трем китам садиться и не торчать тут, как телеграфные столбы. Он позаимствовал это выражение у кого-то из русских, и что такое эти самые столбы, понятия не имел, но все равно применял. Уж очень его величеству понравилось, как оно звучало. «Так что, однако?» — поинтересовался он, когда три кита сели. «Мы проконсультировались с нашими лучшими гиперфизиками, и многими из них было высказано предположение, что в указанном пространстве Петроград оказался бы, если бы не произошло наложение, а поскольку оно произошло, то могло случиться и это, и совсем другое». «Бррр!» — мотал головой Ашен Третий. «Вы меня совсем запутали. Хватит умных слов. Судя по сказанному, ученые сами ничего не знают и не понимают, так что корабль мог оказаться в любом месте, хоть нашей, хоть какой-то другой вселенной. И где он сейчас, они понятия не имеют, так?» «Так, Ваше Величество», — вздохнул Хьюг-Штар. «А вот мне кажется, что мы Петроград еще увидим», — вмешался Тим Лов. «И довольно скоро». «На каком основании вы это говорите?» «Я проконсультировался не только с учеными, но и с лучшими псионами Империи. Они утверждают, что экипаж супер-дредноута жив, только находится где-то очень далеко. Как вы знаете, для любого псиона арт-дар светится как фейерверк в ночи». «Хм!» — потер щеку пальцем Ашер Третий. «Да, что-то такое вы говорили. И что с того?» «Псионы его ощущают, но как отдаленный отголосок чего-то им непонятного. По крайней мере, так мне сказал Ом Диас. Вы помните этого старца?» «Такого не забудешь», — проворчал император. Он действительно хорошо помнил упомянутого псиона, огромного детину, который в возрасте за 300 оставался двухметровым гигантом, обладал выправкой гвардейского офицера, носил белоснежные бороду, лопаты и волосы до пояса, производя на неподготовленного свидетеля впечатление всесокрушающей, непреодолимой мощи. Голосом Ом Диас тоже обладал соответствующим. От гулкого вибрирующего баса старца стены подрагивали. Его псионическая сила тоже внушала уважение. Не было в Империи псиона сильнее, если не считать исчезнувшего вместе со своим кораблем странника. Но о странниках разговор особый. Они не псионы, а нечто иное, куда более глобальное и разрушительное. «Что ж, будем надеяться, что Петроград через некоторое время вернется», — констатировал Ашен Третий. «Ну, если не вернется, что ж, вечная слава героям». Немного помолчав, он спросил: «Станция Котмайт взята?» «Взята, Ваше Величество», — со вздохом подтвердил Дек Вар, поежившись. «А почему вы вздыхаете?» — приподнял бровь император. «Ведь это прекрасная новость». «Прекрасно это прекрасная», — поморщился старший инспектор Ринхайда. «Но наши потери превысили запланированные почти в десятеро». «Почему?» «Петроград не успел перегрузить щиты станции и подавить ее систему обороны, так что это пришлось делать нам. К счастью, супер-дредноут проломил все 6 защитных поясов, а наши флоты смогли войти в систему, иначе приходилось бы уходить, поджав хвост. Адмиралы сделали все, что возможно, и добились победы, но ее цена оказалась очень велика». «Доложите о потерях», — помрачнел Ашен Третий. 5 флотов из 8, отправленных в систему Хатор, практически прекратили свое существование. От каждого осталось по десятку другому почти превращенных в хлам кораблей». Снова вздохнул Деквар. «Потери в людях около 40 000, и это лучшие профессионалы, в каждого из которых было вложено немало средств». «Да черт с ними, с деньгами!» — отмахнулся император. «Людей жалко. Если бы Петроград не исчез, то таких потерь мы бы избежали?» «Избежали бы», — подтвердил старший инспектор. «Да о чем речь? Их бы почти не было, как во время сражения в системе Орвис. Супер-дредноут проломил защитные пояса Хатора с издевательской легкостью, словно играясь. Его неожиданное исчезновение испутало адмиралам все карты. Они справились, конечно, но...» «С такими победами и поражений не нужно», — скривился император. Он встал и прошелся по кабинету, бросая хмурые взгляды на 3 китов и о чем-то напряженно размышляя. Затем распорядился. «Семьям всех погибших мое личное соболезнование и втрое увеличенная пенсия по потере кормильца. Плюс льготы для детей при поступлении в любое учебное заведение империи». «Будет сделано», — наклонил голову Тим Лов, что-то отметив в блокноте. Он по старой еще земной привычке предпочитал записывать распоряжения и планы от руки, а не запоминать их при помощи импланта. Впрочем, одно не отменяло другое. «Теперь о трофеях, если они, конечно, есть». Ашен Третий упер требовательный взгляд в Деквара. «Есть, Ваше Величество», — наклонил голову тот, — «и немалые. К сожалению, счета пиратских главарей остались для нас недоступны. Они все в банках Тарватской иерархии, а вы ее банкиров знаете. Однако захвачено более 400 кораблей разных классов, множество вооружения. Но главный трофей — больше 300 тонн лауренсия». 300? Не поверил император. «Да зачем пиратам столько было?» «Пока еще неизвестно. Владельцы станции взяты живыми, но на сотрудничество не идут. А сыворотка правды и ментоскопирование бесполезны. У этих 3 стоит высший уровень блокады, так что приходится с ними просто разговаривать». «Разговаривать?» — изумился Ашен Третий. «У вас не хватает опытных палачей, которые способны убедить этих господ поделиться информацией? Вы меня разочаровываете». «Простите, Ваше Величество», — покраснел Деквар. «До вашего приказа никто не решился применять пытки, поскольку владельцы Котмайта слишком много знают, и в случае их смерти эта информация будет потеряна». «Постарайтесь, чтобы этого не случилось», — холодно уронил император. Судя по выражению лица, настроение у него было крайне паршивым. «Сколько рабов освобождено?» «127 000. Из них наших граждан 46 000. Переселенцев с земли 12 000 и...» «Что?» «Около 6 000 человек неизвестно откуда. Они не говорят ни на одном из известных нам языков». Виновато развел руками Тим Лов. Бывший политрук выглядел очень расстроенным. «Видимо, в диком космосе нашлась населенная планета, и пираты вывезли оттуда людей. Они совсем дикие, от всего шарахаются». «Значит, их тоже к нам», — вздохнул император. «Всех граждан Халора, Приата и Сангара отправьте по домам. Затраты на это не слишком велики. Каждому выдать карту с 1000 кредитов. Только проследите, чтобы среди бывших рабов не затесались пытающиеся скрыться пираты». «А что делать с 3000 шлюх? Причем непонятно, из каких стран?» — поинтересовался старший социомастер. «Молчат, как партизаны. На вопросы, откуда родом, не отвечают». «Опять же, выяснить, действительно ли шлюхи, в первую очередь. — покачал головой Ашен Третий. «Опять этот неугомонный товарищ проверку ему устраивает». «А там пусть катятся, куда хотят. Могут хоть у нас на пограничных планетах осесть, с условием, что будут соблюдать имперские законы». Занятия проституцией в империи не преследовались. Раз есть спрос на такие услуги, то обязательно появится и предложение. Зато сутенерство было строжайше запрещено. За него наказание имелось только одно — смертная казнь. Смягчающих обстоятельств для сутенеров не существовало. Самим девушкам объединиться никто не запрещал, но за их объединениями опять же внимательно наблюдали, дабы избежать появления мамочек. Пиратов и их подельников, торговцев награбленным и прочую сволочь поголовно на радиоактивные рудники, причем пожизненно, продолжил его величество. Особо позаботьтесь о работорговцах. Эти твари должны подыхать медленно и очень болезненно. Записи казней отправите их покровителям. Они должны обнаружить кристаллы у себя на рабочих столах, чтоб поняли. Мы все о них знаем, помним и ничего не простим. Три кита молча поклонились, даже Тим Лов не зашел до поклона. «А теперь оставьте меня», — буркнул Ашен Третий. «Мне надо хорошенько подумать. Но если появится какая-либо информация о Петрограде, сообщать мне ее в любое время дня и ночи». Сановники снова поклонились и покинули императорский кабинет. А его хозяин, проводив взглядом, действительно задумался. Почему-то ему не верилось в случайность происшедшего. Что-то во всем этом было неестественное. А вот что именно, он как раз и пытался понять. По огромному кораблю прошла дрожь, затем все его пропорции исказились, начав меняться в случайном порядке. Артему показалось, что потолок встретился с полом, при этом почему-то не раздавив экипаж. Переборки рубки искривились, согнулись и снова стали ровными, и так несколько раз подряд. Казалось, какой-то всемогущий гигант мнет Петроград в руке, как комок пластилина, но при этом ничего страшного, фатального почему-то не происходит. Взвыли на пределе мощности генераторы защитных полей. Дархон отодвинул от управления ими Моисея Соломоновича и сам включился в работу. Тот не имел ничего против, поскольку просто не понимал, что происходит. Корабль продолжал немилосердно трясти, однако продолжалось это недолго. Минут через 10 он замер. Вот только все сканеры ничего не показывали. Возникло ощущение, что Петроград завис в полностью пустом пространстве, в котором не было ничего. Ни света, ни материи, ни энергии. «Дархон!» — не выдержал Артем. «Что происходит? Где мы?» «Если бы я знал», — глухо отозвался тот. «Могу сказать одно. Нам здесь не место. Корабль цел, пока работает темпоральная защита. Как только трансурониды будут израсходованы, нам конец». «А что вообще случилось?» Переглянувшись с остальными экспертами, спросил Кирилл Владимирович. «Я могу только предполагать». В голосе Искина явственно слышалась досада. «Похоже, нас атаковали волной иного пространства, которая должна была переместить корабль куда-то туда, где ничего из трехмерного мира существовать не может. В общем, каким-то устройством, немного похожим на наши отрайдеры, но при этом работающим на совершенно иных физических принципах. Не могу сходу сказать, каких. Однако не все так просто. В результате случайного или неслучайного совпадения эта волна наложилась на изменение реальности в результате срабатывания гамма-пульсаторов. И? И мы оказались где-то. Где именно, мне неизвестно». «Как отсюда выбраться?» — подался вперед Леонид Петрович. «Понятия не имею», — недовольно пробурчал Искин. «Мне это, по крайней мере, не по силам. Вокруг ничего, хаос, опереться не на что. Хоть точечные, хоть гипердвигатели бесполезны, ни от чего отталкиваться. Гамма-пульсаторы тоже не сработают. Им для срабатывания необходимы координаты исходной точки. А здесь нет никаких координат. Здесь вообще ничего нет. Подозреваю, что мы угодили в верхние слои хаоса. Так что шанс выжить у нас только один». «Какой?» — оживился второй пилот. «Что нужно сделать?» «Нам ничего», — язвительно сообщил Искин. «Спасти нас может только Артем». «Я?» — изумился тот. «Ты?» — подтвердил Дархон. «Из таких мест вытащить кого-либо сможет только странник. А ты именно странник, и не просто о линии Авари». «Но как?» — затряслись руки юноши. «Не знаю», — сымитировал вздох Искин. «Пробуй, вспоминай, как срабатывал свой дар. И пробуй, иного выхода нет. И учти, что у нас осталось всего около 2 часов до израсходования запаса трансуранидов. Как только пленка темпоральной защиты спадет с поверхности корабля, его разложит на атомы вместе со всеми нами». Артем остекленевшими глазами уставился в никуда, лихорадочно пытаясь вспомнить, как и когда срабатывал этот чертов дар. В основном на взрыве эмоций. В первый раз он пожелал, чтобы враги провалились в преисподнюю, и они провалились. Во второй просто показал им свое недовольство. Но оба раза сопровождались яростью юноши. И он принялся себя накручивать, вспоминая, что творили пираты, накачивая себя возмущением за то, что их корабль, способный спасти огромное число разумных, обречен на гибель. Эксперты, не все из которых знали, что такое странники, попытались было начать расспросы, но Дархон шикнул на них, сказав, что если спасутся, то им все расскажут, а пока на объяснение просто нет времени. Опытные бойцы это тоже понимали, поэтому умолкли, однако не сводили взглядов с сидящего, зажмурившись, Артема. Однако, когда тот открыл глаза, все вздрогнули. Глаза юноши горели опаловым огнем, из них выстреливали лучики белого света, при виде которых каждому почему-то захотелось куда-то спрятаться и не отсвечивать, в надежде, что это жуткое существо не обратит на него внимания. Зародившийся в душе Артема гнев начал разрастаться, заполняя собой тело. В животе начались судороги, позвоночник словно пронзил раскаленный стержень, но боли не было. Сознание очистилось, стало пронзительно ясным, а затем как будто расширилось до бесконечности. Юноша вдруг понял, что действительно находится в верхних слоях хаоса, и Дархон был очень оптимистичен, говоря о 2 часах. На самом деле Петрограду осталось существовать не более 5 минут. Эманации хаоса уже разъели защиту и вскоре должны были окончательно преодолеть ее. «Куда можно переместиться отсюда?» Он задал этот вопрос неизвестно кому, однако получил ответ, в котором содержались координаты 4 точек, причем около 3 из них висел символ предупреждения о крайней нежелательности посещения. «То есть туда лучше не лезть, там будет не лучше, чем здесь?» Остается единственная точка. Артем всеми силами потянулся к ней, одновременно чем-то обхватив корабль. Чем именно он не знал, то ли душой, то ли каким-то подобием конечности. Но разве бывают конечности, напоминающие собой бесконечное полотно? Впрочем, некогда задумываться над этим. И Артем потянулся к избранной точке всей душой, желая оказаться там. Петроград снова затрясло, как в припадке. И голые экраны сканеров посветлели. На них показалось синее небо какого-то мира. «Ох ты ж, мать моя женщина!» Восторженно выдохнул Леонид Петрович, вытаращившись на экран, на котором перетекали друг в друга небольшие, постоянно меняющие форму острова. А посмотреть здесь действительно было на что. Никому из разумных на корабле такого видеть еще не доводилось. Вокруг перемешивались лоскуты неба разных цветов, то и дело сменяясь, свивающимися в непонятные фигуры туманными полосами и полотнищами, сквозь которые изредка можно было рассмотреть леса, поля и озера, а иногда небольшие деревни и городки. Леонид Петрович обратил внимание на 4 синие башни, стоящие на небольшом туманном островке. В какой-то момент он находился над Петроградом, но постепенно смещался в сторону и вниз. Через 2 часа он явно окажется сбоку. Чуть в стороне плыл по воздуху парусный корабль, перемещаясь с одного острова на другой. На его палубе застыли в изумлении 2 высоких человека в пышных одеяниях. Они показывали пальцами на Петроград, видимо, пытались понять, что это за огромное зубило появилось в их мире и что оно тут делает. «Артем, отсюда надо убираться побыстрее», — заявил Дархон. «Да, тут чуток получше, чем в хаосе, но очень ненамного. Физические законы совершенно идиотские». В этот момент с парусного корабля спрыгнул полуголый человек и, распахнув полотняные крылья, понесся к Петрограду. На паруснике тут же поднялся переполох, и он ринулся в погоню. Люди в роскошных одеяниях забегали по палубе, размахивая руками и что-то крича. «Надо! Только сначала подберем этого беглеца!» Твердо заявил юноша, ощущая, что так будет правильно, что именно ради этого они тут и оказались. «Опять предчувствие?» Подозрительно поинтересовался Искин. «Оно самое!» Со вздохом подтвердил Артем. «Что ж, нет ничего проще. Беглец летит как раз к 18-й аппарели. Открываю ее». Увидев, что прямо перед ним в борту гигантского зубила, к которому он, если честно, полетел от отчаяния, слишком уж не хотелось быть принесенным в жертву жрецами Огненно-Волосого, Наор тихо выругался сквозь зубы. «Это что ж такое? Там внутри кто-то есть, что ли?» Перед ним однозначно не небесный камень из тех, что иногда залетали в обитель. А ведь думал всего лишь найти на его поверхности пещеру и спрятаться. Может, ищейки жрецов и не нашли бы? Но это все равно шанс на спасение. Осталось надеяться, что живущие в небесном замке его пощадят. И парень ринулся внутрь зубила, не обращая внимания ни на что. Опустившись на пол, Наор огляделся и понял, что действительно оказался в летающем замке. А уж сколько вокруг было такого, что даже в столичном храме не встретишь. Десятки светильников, множество непонятных блестящих штуковин, разных размеров железные големы бегали туда-сюда. Могучий маг здесь живет. И невероятно богатый. Столько драгоценного металла. В обители его только на оружие и тратили. Больше ни на что не хватало. Некоторое время ничего не происходило. А затем к Наору подошел огромный мужчина в странной облегающей одежде. Он двигался мягко, как призрачный кот. Однозначно воин. Причем из лучших. Только они так ходят. Некоторое время незнакомец задумчиво рассматривал парня, затем покачал головой, что-то непонятное сказал и махнул рукой, приглашая за собой. Понимая, что ничего противопоставить хозяевам замка не может, Наор послушно двинулся за воином, постаравшись по дороге как-то укрепить свою набедренную повязку, настолько ветхую, что грозил вывалиться срам. Магия на нее почти не действовала, но все же пару заклинаний удалось наложить. Теперь, по крайней мере, не распадется на лоскуты в самый неподходящий момент. Воин посадил Наора в какую-то коробку, сам сел рядом, и коробка сорвалась с места, оказавшись подобием магической колесницы. Мимо мелькало много такого, чего парень никогда не видел, но он даже не пытался понять, что это, с детства привыкнув к истине, что в замках магов может быть все, даже то, чего не бывает. В конце концов, Наора привели в большой зал, в котором находились довольно много людей. Кто-то сидел у стены, кто-то возле странных ящиков с кучами огоньков и всяких непонятных штуковин. С возвышения на него смотрел совсем молодой человек, и парень сразу понял, что это и есть местный маг, о чем говорила его аура, вздымающаяся до самого потолка, сияющая так, что глазам больно становилось. Наор на всякий случай низко поклонился и поприветствовал повелителя. Артем с интересом рассматривал невысокого, очень худого парня в ветхой набедренной повязке. Больше на бедняге ничего не было. При этом он почему-то виделся внутренним взором сгустком энергии, которая в его ауре буквально бурлила. Затем местный житель заговорил на каком-то незнакомом, прищелкивающем языке, и юноша понял, что его надо как-то обучить русскому. И в то же мгновение понял, как. На интуиции сформировал возникшее перед глазами плетение, связал его со своим имплантом, с его языковой областью и набросил на гостя. Наор при виде летящего в него заклинания было отскочил, но затем одернул себя. Если бы вы хотели убить, то не стали бы тащить сюда. Тем более, что структура этого заклинания не несла никакой угрозы, совсем наоборот, она должна была чему-то научить. И действительно, не успело заклинание местного мага слиться с его аурой, как Наор с невероятным изумлением ощутил, что знает еще два языка. Причем знает, словно с детства на них говорил. Русский и таорский. Он вслушался в разговор мага с солидным усатым мужчиной в возрасте и прекрасно его понял. «Зачем тебе этот парнишка?» — поинтересовался усатый. «Нужен, Леонид Петрович», — ответил маг. «Не знаю, зачем, но он нам в будущем пригодится. У меня возникло ощущение, что мы вообще оказались здесь только ради его спасения. И да, парень нас уже понимает. Я наложил на него так называемую языковую маску. Теперь он может говорить по-русски и по-таорски». «Ну, раз нужен, пускай будет», — Ты нас когда отсюда вытаскивать станешь? Да вот с парнем решим, вассальную клятву у него приму. Без нее не рискну с ним дело иметь. Определим, кому из вас он в ученики пойдет, и двинемся дальше. Вот только мне кажется, что долго мы до Империи добираться будем. Далековато нас занесло. Еще бы найти именно нашу параллель Таоры. Думаю, у нее этих параллелей не меньше, чем у Земли. У Наора перехватило дыхание. Он сразу вычленил главное для себя из разговора этих двоих, далеко не все в нем поняв. Маг, имеющий свой замок, да еще и летающий, хочет взять себе убогого недоучку в вассалы? Да за такую возможность надо хвататься и руками, и зубами, и не отпускать. Поэтому, услышав предложение принести вассальную клятву страннику по имени Артем Дорнье, без промедления сделал это, с радостью ощутив возникшие на руках энергетические браслеты. Знающему человеку они сразу скажут, что перед ним не никому не нужный бродяга, а вассал уважаемого господина. На вопрос, понимает ли он, что больше никогда не вернется домой, Наор ответил, что дома его ничего хорошего не ждет. Поэтому ничего страшного, он готов следовать за своим сюзереном куда угодно. В дальнем конце зала было видно, как корабль жрецов повертелся вокруг летающего замка и через некоторое время убрался во свояси, не сумев даже приблизиться. Нечто невидимое не подпускало его ближе пары сотен шагов. Наор понял, что и он бы не смог оказаться внутри, если бы этого не пожелали хозяева замка. А затем маг снова сел в свое кресло на возвышении, закрыл глаза. Наор ощутил нарастание силы вокруг, и... Замок оказался совсем в другом месте. Он плыл над каким-то огромным бело-красным шаром, над которым медленно двигались облака. Открыв глаза, Артем кивнул. Перемещать Петроград с места на место становилось с каждым разом все проще. Сейчас корабль находился на орбите незнакомой планеты, причем именно планеты, а не черти чего. «Дархон, ну что?» — хрипло спросил он. «Отсюда срочно бежать не нужно?» «Отсюда не нужно», — заверил Искин. «Физические законы немного отличаются от привычных нам, но именно что немного. Обычная вселенная». «Вопрос в другом. Как определить, где мы и как добраться до Империи?» «К сожалению, не могу сказать», — вздохнул юноша. «Есть слабое ощущение, что следует двигаться, как бы сказать, влево, что ли, по представляемым мной координатам, когда перемещаю корабль. Не знаю, как иначе объяснить. Но сегодня я уже не в силах что-либо делать, буквально с ног падаю. С новичком нашим хочу разобраться и спать пойду». «Эй, как там тебя? Наор, что ли?» «Да, господин», — поклонился тот. «Расскажи о себе и своем мире». «А что рассказывать? Жил я в деревне, на острове Сторгайд, поскольку сирота, пас общинных коз, с хлеба на воду перебивался, ночевал по сараям. Потом магические способности проявились. Козла из ямы вытащил своей волей. У нас на окраине деревни ссыльный маг жил». Он и стал меня кое-чему учить после того, как это увидал. Только...» Парень сжал кулаки и закусил губу. «Что?» «Да жрецы Огненно-Волосого, чтобы им всем в муках подохнуть, на своем корабле приперлись магии учуев», — хмуро продолжил рассказ Наор. «Наставника моего на месте кончили, а меня забрали, чтобы в жертву в храме принести. А я, увидав ваш замок, с корабля выбросился с плащом, из коего крылья соорудил втихомолку. Жрецы думали, что я ничего не сделаю, даже связывать не стали. Кинули на палубе и забыли. А знаешь, почему у вас острова все время перемешиваются? То вверху они, то внизу, то сбоку?» — спросил Артем. «Так иначе ж не бывает?» — вытаращил глаза парень. «Бывает. Еще увидишь. Так ты маг?» «Ага. А почуять, что там впереди, и камень туда направить сможешь?» «Смогу», — кивнул Наор. «Не раз так волков бивал, когда они к стаду лезли». «Значит, хорошим канониром будешь. Михаил Иванович, вот вам ученик. Берите и позаботьтесь. Отведите к Ольге Петровне, пусть пролечит как следует, имплант вживит и так далее. Скажите еще, что он сильный псион. Пусть посмотрит, какой имплант ему больше подойдет». «Есть?» — встал со своего места кореец. «Это твой учитель». — показал на него Артем. — «Как скажете, господин?» — поклонился Наор, украдкой разглядывая странного желтокожего пожилого человека с узкими глазами. Он таких и не видел никогда. Интересно, а чему учить будет? Ладно, потом выяснится. Когда канонир с новым учеником покинули рубку, Артем обвел взглядом остальной экипаж и негромко сказал: «Господа и товарищи, простите за откровенность, но мы с вами в заднице. Причем очень глубокой. Я вообще не уверен, что сможем найти дорогу домой, невзирая на все мои способности странника. Что это такое, спросите у Дархона. А тебя, дорогой мой Искин, прошу ответить людям». «И что нам делать?» — закусил губу Карл Генрихович. «Все равно искать дорогу», — ответил юноша. «Я просто хотел сказать, что быстро и просто это не получится. К сожалению, меня никто и никогда не учил использовать свои способности странника. Я пользуюсь ими наобум. Да и срабатывают они далеко не всегда. На родине Ти Лирхи есть рукопись одного из нас. Может, там есть что-то нужное. Но туда теперь тоже не добраться. Так что, боюсь, дорога может занять у нас не один год». «Что ж, раз другого выхода нет, будем искать», — вздохнул полковник. «Жаль не узнать, что случилось в системе Хатор. Взяли наши станции или нет?» Артем сочувственно посмотрел на него, помня, что Карл Генрихович надеялся выяснить на пиратской станции судьбу своей пропавшей без вести невесты. Но помочь ничем не мог. Потому просто продолжил объяснение. Попавшие вместе с ним в беду люди имели право знать правду, что бы там себе ни думал Дархон. Но они все равно найдут путь в Империю. Артем считал ее домом и жить где-либо еще не собирался. Слишком понравилась ему эта невероятная страна, созданная совместными усилиями русских и таорцев, индусов и китайцев, аристократов и большевиков. И они вернутся. Обязательно вернутся.